Перси Бишелли. Шелли. Строки. С английского. Разобьется лампада, не затеплится луч, гаснут радуг, аркады в ясных проблесках туч, поломавшийся лютни, кратковременен шум, верность слову минутней, наших клятв наобум. Как непрочны созвучья и пыланий лампад, так в сердцах неживучи единение и лад. Рознь любивших бездонна, как у стен маяка звон валов похоронный над душой моряка. Минут первые ласки и любовь из гнезда, горе жертвам развязки слабый терпит всегда. Что ж ты плачешь и ноешь, что ты, сердце, тоске, не само ли ты строишь свой покой на песке? Ты, добыча блужданий, как над глушью болот, долгой ночью в тумане, птичьей стаи полет. Будет время, запомни, на осенней заре ты проснешься бездомней, голых нив в ноябре.